Но ведь ему нужно было только сидеть и ждать на своем суде. Никто не собирался проломить ему голову или, привязав к ногам камень, сбросить в Мексиканский залив. Не беспокойтесь. Ободряюще сказал я. Какие-нибудь полчаса не больше. Но я не упомянул, что... В отличие от меня, ему и впрямь нечего было беспокоиться. Не сказал я, сбросил пальто, закрепил ворот и манжеты из вулканизированной резины на гидрокостюме, который был под пальто, надел на плечи баллон с кислородом, подтянул потуже лямки, взял в одну руку маску, а в другую куртку, штаны и шляпу, и сошел осторожно в надувную лодку, которую экипаж тем временем уже спустил на воду. Эндрю сел на корме лодки, не выпуская из рук конца, соединявшего нас с мотопаном, и как только я уселся, оттолкнулся от планширя. Поднявшаяся волна быстро понесла нас в угрюмый мрак под площадкой. По мере продвижения вперед Эндрю стравливал конец. Грести в надувной лодке во время зыби достаточно трудно, но грести в конкретном направлении, причем против волны, почти невозможно, и наше возвращение на метапан было гораздо легче притворить, подтягиваясь за конец и перехватывая его руками. Представить не сможем. Вскоре мы подошли вплотную к борту танкера, но все еще оставались в глубокой тени. Танкер стоял у самых опор, но так как над опорами нависала площадка футов на 12, свет прожектора, стоявшего около подъемного крана, падал под углом и едва достигал дальнего левого края верхней палубы судна. Все остальное было окутано темнотой, исключая светлое пятно на небольшой надстройке, куда падал луч света, через прямоугольное отверстие в нависшей над нами площадке. Через это отверстие сверху опускался металлический трап, похожий на пожарную лестницу. Он, как я предположил, мог подниматься или опускаться в зависимости от уровня воды. Ваша жена и сын вот это как будто ждало меня. На 36 часов. Танкер низко сидел в воде. Ребристые нефтяные танки были высоко, но планширь находился на уровне пояса. Я достал из кармана маленький фонарик и залез на борт. В полной темноте направился в носовую часть. Кроме слабых отблесков света, в жилых помещениях на корме, на борту не было абсолютно никакого освещения. Погашены были даже все навигационные огни. Его можно спокойно в надстройку вели раздвижные вертикальные двери. Я тихонько отодвинул задвижку, подождал, пока судно накренится в нужную сторону, и приоткрыл одну из этих дверей настолько, чтобы просунуть руку с фонариком и голову. Я увидел бочки, банки с краской, канаты, деревяшки, тяжелые цепи. Что-то вроде кладовой боцмана. Для меня там не было ничего интересного. Я снова закрыл дверь на задвижку и пошел. Путь я держал на корму за танками. Все палубное хозяйство, казалось, заполняли люки с большими скобами, торчавшими под всевозможными углами, трубы всевозможной толщины и высоты, краны и большие колеса для их вращения. Выпуклые вентиляторы. Мне кажется, я ухитрился стукнуться обо все эти предметы или головой, или коленями, или лодыжкой. Это было все равно, что пробираться сквозь девственные джунгли. Девственные джунгли из металла. Но я все же преодолел их, убедившись, что на этой палубе нет ни одного люка или двери, куда могло бы пройти что-нибудь крупнее человеческого тела. Глава на корме меня тоже ничто не заинтересовало. Там почти все палубное пространство и надстройку занимали каюты. Один большой, как в крыше туристического автобуса, люк был остеклен. я посветил фонариком машинное отделение. Появись они пятью. Этот отсек раньше, можно было исключить, так просим и всю верхнюю палубу. Ибо до их появления... Эндрю дожидался меня в лодке. Я скорее почувствовал, чем уловил его вопросительный взгляд. Дело в том, что я отрицательно покачал головой. Авторитета ради мог бы и не качать, мой ответ уже был ясен из того, что я стал надевать резиновый шлем и кислородную маску. Он помог мне закрепить вокруг пояса страховочный конец, и это отняло у нас целую минуту. Нашу резиновую лодку так качало и подбрасывало, что пришлось одной рукой держаться и только одной рукой работать. Наибольшая глубина, на которую я мог опуститься безо всяких опасений, составляла 25